Инстинкт стройности. Белку не надо обучать, как собирать орехи и закладывать их на зиму. Птицы не оканчивают курсов по строительству гнезд. Стройные люди также наделены своеобразным инстинктом стройности. Именно благодаря этому инстинкту нормальный вес у стройных людей является чем-то естественным и привычным. Представьте, что за столом вместе с вами собирается целая компания. Голод, аппетит и стройность. Они очень разные по характеру. Голоду нужно, чтобы продукт или блюдо приносили чувство сытости. Аппетит нуждается во вкусной пище, в вашем максимальном внимании к ней, в кулинарных изысках, в оформлении стола. Стройность выбирает выгодные продукты. Для стройных людей естественна чувствительность к голоду, и они всегда стараются его утолить. Они умеют извлекать удовольствие из еды и в меру балуют свой аппетит. Они избирательны в продуктах и блюдах, и, насытившись, легко отказываются от лишнего кусочка и встают из-за стола. Все это они делают автоматически, только потому, что это их норма жизни. Вы будете удивлены, но стройные люди каждый раз перед тем, как положить еду в рот, мысленно представляют ее в желудке. Если от воображаемой пищи в желудке стало хотя бы на мгновение комфортнее, чем до этого кусочка, это голод. И стройный гражданин смело принимается уже за настоящую куриную ножку. Если воображаемая еда никак не отразилась на ощущениях в желудке, а то и вызвала легкий дискомфорт, то кусочек этот идет по аппетиту, и стройный человек отодвинет еду в сторону. Самое замечательное, что им не приходится себя мучить и связывать себе руки, дабы удержаться от соблазна. Просто на телесном уровне они ощущают, что кусочек по аппетиту, когда голод уже спит, не доставит телу никакого удовольствия. Может, во рту и будет вкусненько, но желудок почувствует лишь тяжесть. То, что инстинкт стройности не привился в вашей жизни, говорит только о том, что им надо овладеть сознательно, довести его до автоматизма и сделать привычным, как у стройных.